Корейской Народно-демократической Республике разрабатывается немало продуктов, полезных для физического развития детей. Сотрудники Института детского питания и здоровья Академии медицинских наук разработали молочную смесь для малышей, которая активно содействует развитию мозга детей и их росту, а также молочную смесь для диетического питания детей и их лечения. Кроме того, были разработаны и другие питательные детские продукты, в том числе витамины D2, питательная смесь и питательные препараты.